Пакунхи, загнанная в безвыходный тупик из-за крупного политического скандала, пытается сколотить вокруг себя бывших сторонников. 1 декабря она приехала в город Тегу, это так называемая ее политическая родина. Пакунхи встретилась с магнатами и утешила их по поводу крупного пожара на Сомунском рынке. Но ей пришлось поспешно удрать из-за акций протеста представителей гражданских организаций. По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Ренам Ньюс, министра иностранных дел Южной Кореи Юн Бёнг Си критикуют как внутри страны, так и за рубежом. Дело в том, что он на международной конференции в Австралии активно выступал за принятие антисеверокорейского совместного заявления.